посмотрел я перед сном, очень испугался и на трусах пятно. На черно-темном небе яркая луна, за дверью кто-то дышит, короче, не до сна. С дрожащими коленями я подошел к глазку, и из клаки вырвалось немного запашку. Я в этом был уверен, за дверью крюхер был, поэтому я дверь свою комодом заболел. Не испугать вам, ведьмы, меня, пусть обок страны трусы, это все фигня. Не боюсь я крюхеров, урдалаков, упырей, до занавески своей, до занавески своей. Затрезвонил телефон, я обосрал свою постель, пропал мгновенно сон. Из трубки раздался пробитый грубый бас, я подымаюсь к тебе, жди меня сейчас. Я понял, это крюхер, теперь мне капец, и яйца больно жались, и зажмыхался конец. Обратно запихав котях, я в ванну побежал, и мощный дедов молоток под руки мне попал. За дверью мракота, на первом этаже закрылась дверь лифта. В косяк мой перекошенный кто-то постучал, я дверь открыл и по башке с размаху уебал. Спичку в темноте зажег, узнал тебя, на коврике корёчилась девушка моя. Нехер было, милая, басить мне в телефон, ведь ты прекрасно знаешь, что крюхеры кругом. Не испугать вам, ведьмы, меня, пусть обосраны трусы, это все фигня.